Глава 21. Звонил Квентин Куэйл. «Все пошло наперекосяк, Алберт», — сказал он. «Жаль. Пора все это кончать. Надеюсь, речь не о самоубийстве? Не будьте дураком». Голос у него был спокойный, укоризненный. «Я совсем не о том». «Ясно. Мне надо срочно с вами поговорить». «Как срочно? Приезжайте прямо сейчас». «Вычтите за это любую сумму из денег, что я дал вам, но приезжайте». «А вы не думаете...» «Пожалуйста». Волшебное слово, особенно в тот момент, когда я весь был на нервах, ожидая эко-дамочек. «Ладно, еду», — согласился я. Приглашенному поэту предоставили жилье в квартире на углу 38-й улицы и Норт-Меридиан. Дорога не заняла у меня и 20 минут. Открыв мне, он воскликнул: «Ах, Алберт!» с таким актерским надрывом, что я сразу затасковал по немому кино. Я даже не успел спросить, в чем дело, как он повернулся на каблуках и заспешил вглубь квартиры яростно и как-то по-детски дергая себя за волосы. Я сразу засомневался, стоило ли выполнять просьбу этой моей духовной родни, но все же вошел и прикрыл за собой дверь. Гостиная была под завязку набита мебелью и всякими безделушками. Куэйл не смог бы обставить ее так за несколько месяцев жизни здесь, и мне пришло в голову, что Шарлотта Вивиан держала квартиру специально для всех заезжих поэтов. В этом доме я еще не бывал, но по информации Миллера, тут держал тайное любовное гнездышко местный политикан. Куэйл тем временем упал на цветастый диванчик перед кофейным столиком со стеклянной столешницей и бронзовыми ножками. Я сел напротив, в кресло с прямой спинкой. «Я погиб», — запричитал он. «У Шарлотты появился кто-то другой. А ведь мы могли бы так прекрасно жить вместе». «Из-за этого вы меня и позвали?» «Конечно». «Кто он?» «Не имею ни малейшего представления». «А откуда узнали?» «Шарлотта стала со мной не так откровенно». Я ждал, но продолжение не последовало. «И все?» — спросил я. «Да». «Поэт, вы же сами говорили, что на выходные приезжали ее дети, и это выбило ее из колеи. Она что-то скрывает. А я ведь был ее наперсником». «Нет, Алберт, у нее завелся мужчина, как пить дать. В этих вещах я никогда не ошибаюсь». «Ну, если так, именно так, значит, игра проиграна. Надо вести себя по-мужски, пожелать даме счастья и выкинуть из сердца». Он выпрямился на диванчике, потом наклонился вперед, уставившись в пол. Его лицо закрывало шевелюра. «Но я не хочу выкидывать ее из сердца», — заявил он. «А что вам остается?» Он вскинул голову. «Надо за ней последить». «Что? Я не могу изменить стратегию, пока не узнаю, кто мой соперник». «Но вы наняли меня совсем не для слежки. Я нанял вас как профессионала, а следить за неверными женщинами — суть работы частного сыщика». «Ну, на это требуется масса времени. А у меня есть другие дела. А вы следите за ней только вечерами? Этого хватит? Вечерами и все. Она же не из тех, я уверен, кто способен блудить при дневном свете». Я посмотрел на него. «Надеюсь, что и в этих вещах вы никогда не ошибаетесь. Что же... Раз мне некогда, придется нанять для слежки других профессионалов. Как угодно. Но ваших денег надолго не хватит. Я дам еще». «Поэт, вы твердо решили?» «Да», — ответил он с чувством. «А вы не порите горячку? Не паникуете? Может, стоит какое-то время переждать, остынуть?» «Нет». Я помолчал. «Вы когда-нибудь любили... Алберт?» — вдруг спросил он. Спускаясь по лестнице, я обдумал его просьбу. Организовать хвост за Шарлоттой в Вивиан будет несложно. У Грэма Паркиса хватит парней и девушек, ждущих случая подработать. Ну что ж, последим, раз нужно. На той стороне улицы я заметил телефонную будку и направился к ней. Но набрал номер миссис Вивиан. Я ожидал, что трубку снимет Лоринг. Но ответил девичий голос. «Алло? Можно миссис Вивиан? А кто спрашивает?» Что бы там ни советовала мать, сейчас было не время оставаться самим собой. «Это начальник полиции». «О, привет, шеф!» «Привет!» «Это Шерри, мамы нет дома. Что-нибудь передать?» «А, нет, Шерри, спасибо, ничего не надо. А я вас видела сегодня?» «Да, по видику, на пленке маминого вечера». «Понятно. Я еще ее не смотрел. Много работы. Вы были великолепны. Рад слышать. А сыщик, которого наняла мама, просто неподражаем. Особенно, когда он чихнул в тальк, и поднялось облако пыли прямо ему в лицо. Очень смешно. Нет, он просто душка». «Ты так считаешь?» «Я бы хотела с ним познакомиться. А вы его знаете?» «Слегка. Он что, актер?» «Если не ошибаюсь, его и правда скоро покажут по телевизору», — сказал я.